ту ночь Фанфану снилось, что он выкупался весь. У Фаншетте была даже ванна. Ведь 10 лет назад и его мать испытала упоительное чувство наслаждения богатством в ванне герцога Орлеанского. Припомните это, и не пойдет ли наш Фанфан тем же путем? Проснувшись утром, Фанфан спросил себя, хватит ли у него смелости попросить разрешения выкупаться в этой ванне. В последние дни его видели, как каждое утро мчится он с 2 деревянными бадьями за водой к общественному колодцу. В аптеке купил порошок, который, растворенный в воде, вполне прилично избавлял от грязи. Прокипятив одежду на заднем дворе, весь день он оставался нагим. Пришлось ждать, пока вся одежда высохнет. Потом, посягнув на свою добычу деньги от картуша, сшил у соседа-сапожника туфли. Гужон, Николя Безымянный и святой отец критическими взглядами следили за этими переменами. О будущем Фанфана они уже ничего хорошего и не думали, боялись, что так он подастся в чиновники. А Фанфан? Тот уже начинал волноваться. Прошло уже 14 дней, а нового приглашения не последовало. Гордость не позволяла ему мозолить глаза Фаншетте, и он скорее сквозь землю провалился бы, чем стал слоняться у магазина «La Frivolité». Но, будучи человеком решительным, на 18-й день вновь посягнул на свою добычу, явился в магазин «La Frivolité» с фунтом драже. Галантно поздоровавшись, ведь он купил себе еще и шляпу, он преподнес драже мадам Колиньон, чтобы отблагодарить ее, как он сказал, за чудный прием. Столь отважная тактика была рекомендовано ему братом Анже, которого весьма позабавили затеи Фанфана и особенно его элегантный вид. Скажем сразу, Фанфан сделал это не ради бриоши, не из-за шоколада, не из-за ванны. Разве мы только что не говорили о любви? Фанфану, не зная почему, хотелось плакать и смеяться, когда он думал о Фаншетте. А как при этом у него потели руки, и с той поры стрелял он не по облупленным тарелкам, нет, он стрелял в английских солдат, а когда на заднем дворе атаковал Иракезскую крепость, в мечтах с ним всегда была Фаншетта, которая осыпала его нежностями за безумную отвагу, выказанную в бою. А прочитав в «Газет де Франс», что герцог Шартрский дает бал, он шел в мечтах туда с Фаншеттой, которая была потрясена, что они с герцогом лучшие друзья, и Фанфан запросто величал того просто Шартром. Но то, что ожидало Фанфана в этот день, превзошло все его ожидания. Даже тот разговор, который четверть часа назад он в уме вел с королем Людовиком XV, заявив тому, что женится. Ведь мадам Колиньон прежде всего поблагодарила его за драже, потом любезно обняла его и, наконец, сказала, «Ты пришел, как по заказу, милок, я уже собиралась послать за тобой». Брат Анже предупредил Фанфана, мадам Колиньон будет растеряна, а драже заставит ее сказать, «Ты как по заказу, милок, я уже хотела за тобой послать». И Фанфан спросил, «Что же мне ответить на это, брат Анже?» «Ответь, мадам, я никогда не сомневался в верности нашей дружбы». И Фанфан так и ответил мадам Колиньон, «Мадам, я никогда не сомневался в нашей верной дружбе». Мы уже говорили, что мадам Колиньон в крещении Элеонора было 32, и что она была элегантна, гибка в талии, что у нее прекрасная грудь, веселая личка и все, что доставляет удовольствие многочисленным заказчикам. Нет, не говорили. Так сейчас самое время. «Входи, дорогуша», — сказала она Фанфану, — «взглянем на нашу больную малютку». «Фаншетта больна? Ах да, лежит уже 14-й день. Боялись, как бы не оспа, но оказалась просто слабость, поэтому она и не могла тебе дать знать, бедная малышка».